Средиземноморская диета и профилактика болезни Альцгеймера. Согласно результатам исследования, опубликованным в Archives of Neurology, средиземноморская диета, богатая овощами, бобовыми, рыбой и мононенасыщенными жирами, например, оливковым маслом, способна значительно снизить риск развития болезни Альцгеймера. Уже известная своей способностью защитить от высокого холестерина, гипертензии и диабета, она может помочь также сохранить и даже улучшить работу мозга. Исследователи на протяжении 4-5 лет наблюдали за режимом питания около 500 пациентов с умеренно сниженными умственными способностями и примерно 1400 умственно здоровых людей. К концу срока у 275 человек из здоровой группы умственные способности несколько ухудшились. У той трети здоровых пациентов, кто наиболее строго придерживался средиземноморской диеты, вероятность ухудшения умственных способностей оказалась на 28% ниже, чем у той трети людей, кто придерживался средиземноморской диеты в наименьшей степени. В группе пациентов, уже имевших ослабленные умственные способности, средиземноморская диета помогла предотвратить развитие болезни Альцгеймера. У той трети пациентов, кто наиболее строго придерживался средиземноморской диеты, вероятность развития болезни оказалась на 48% ниже, чем у той трети, кто соблюдал средиземноморскую диету в наименьшей степени. Средиземноморская диета как метод здорового питания впервые привлекла внимание диетологов, когда было замечено, что хотя традиционные греческие и итальянские блюда не уступают по жирности традиционной американской еде, случаев сердечно-сосудистых заболеваний в средиземноморских странах почему-то намного меньше, чем в США. Когда ученые стали разбираться с причинными факторами, обнаружилось, что традиционная американская диета очень богата насыщенными жирами и больше фокусируется на мясных и молочных продуктах, нежели на овощах, тогда как в средиземноморской диете превалируют ненасыщенные жиры и овощи, включая бобовые, а молочные и мясные продукты используются в значительно меньшей степени.